Заправщик прищурился на доктора, на нас и ушел шептаться с напарником, который стоял у колонок. Они поговорили с минуту, потом второй окликнул доктора и спросил, кто мы такие. Доктор повторил, что мы бригада рабочих, и оба заправщика рассмеялись. Я понял по их смеху, что они решили продать нам бензин. Наверное, он будет слабый и грязный, и разбавленный водой, и заломит двойную цену. Но от этого мне веселее не стало. И я видел, что остальным тоже погано. А от докторского вранья нам стало совсем тошно. Не так даже от вранья, как от правды. Второй с ухмылкой подошел к доктору. «Вы сказали вам экстру, сэр? Сейчас. А не проверить ли нам масляные фильтры и дворники?» Он был выше своего приятеля. Он наклонился к доктору, как будто говорил с ним по секрету. «Верите или нет, по статистике 88% машин на дороге нуждаются в новых масляных фильтрах и дворниках». Улыбка у него была угольная от того, что много лет вывинчивал свечи зажигания зубами. Доктор ежился от этой улыбки, а заправщик все стоял, наклонившись над ним, и ждал, когда он признает, что загнан в угол. «А как ваша бригада обеспечена темными очками? У нас есть хорошие полироиды». Доктор понял, что он у них в лапах. Но когда он уже готов был сдаться и открыл рот, чтобы сказать «да, все возьмем», раздалось жужжание, и верх нашей машины начал складываться. МакМерфи терзал и проклинал матерчатую гармошку, пытаясь сложить ее быстрее, чем хотел механизм. Потому как он рвал и бил медленно уходящий вверх, видно было, что он в бешенстве. Изругав гармошку, на чем свет стоит, забив и затолкав ее на место, он вылез из машины прямо через девушку и через борт, встал между доктором и заправщиком и одним глазом заглянул в черный рот. «Ты, служи сюда. Мы возьмем обыкновенный, как доктор сказал. Обыкновенный в оба бака. Все. Остальную дребедень к черту. И возьмем его с трехцентовой скидкой, потому что экспедиция наша от правительства, ядрена вошь!» Заправщик не поддался. «Ну, мне послышалось, профессор сказал, что вы не пациенты». «Ты что, не допер, дорогой? Это он просто по доброте, пожалел вас пугать. Если бы мы были простые пациенты, док так бы и сказал. Но мы тут не просто сумасшедшие. Все до одного из палаты невменяемых преступников едем в Сан-Квентин, там нас могут разместить надежнее. Видишь вон конопатого паренька? Можно подумать, мальчик с журнальной обложки. А он маньяк-мокрушник, троих замочил. А рядом с ним зовется у нас пахан-дурак, не знаешь, что выкинет, прямо дикий кабан. Большого вон, видишь? Индеец. Убил шестерых белых черенком кирки. Хотели обсчитать его, когда покупали андатровые шкуры. Встань, покажись, вождь!» Хардинг ткнул меня пальцем в ребро, и я встал в машине. Заправщик сделал из ладони козырек, поглядел на меня и ничего не сказал. «Компания опасная, не спорю», — сказал МакМерфи. «Но это законная, утвержденная, запланированная и организованная свыше экскурсия. Нам положена законная скидка, все равно, как если бы мы были из ФБР».